Лектор сделал паузу. Кадык нырнул в воротниковую щель и отдыхал. Зато кнопка звонка, зашевелившись, топнула раз и другой, вспыхнул экран. По залу точно ветром пронеслось испуганное «Ах!». И десятки людей, натыкаясь в темноте друг на друга, бросились к порогам. «Свет!» — крикнул лектор. И когда вновь зажглись лампионы, «Займите ваши места, я продолжаю». Диапозитив, так испугавший вас, леди и джентльмены, казалось бы, заслуживает иных эмоций. Перед нами вспыхнула и погасла секундная жизнь существа, олицетворяющего собой идеал социальной справедливости, каждая часть тела которого строго соответствует по величине своей ценности. Другими словами, вы видели так называемого статистического человека, портрет которого уже известен тем, кто имел дело со страхованием рабочих. Телосложение статистического человека таково. Каждый орган прямо пропорционален по величине размеру суммы, какая выплачивается застрахованному в случае потери этого органа. Таким образом, глаза у статистического человека, как вы, вероятно, успели это заметить, орган, который у нас с вами значительно меньше, скажем, ягодиц, что несправедливо, потому что ценность его для работы гораздо больше. Глаза его выползают из-под растянутых век огромными мечами. Левая рука еле достает до бедер, а правая волочится пальцами по земле, ну и так далее, и так далее. Признаюсь, что когда я в первый раз наткнулся зрачками на выпеченные глазные яблоки справедливо телосложенного, я был близок к тому, чтобы удивиться. Но помимо Горациевой максимы «ничему не удивляйся», у меня есть правило и собственного изготовления «удивляй ничем». Итак, мы встретились со справедливо телосложенным на одной из скамей Московского бульвара. Мимо сновали мальчишки с облизанными ирисками, чистильщики сапог охотились за грязными голенищами. Лицо случайного соседа, которого я застал уже сидящим на скамье, было спрятано за газетой. Скользнув глазами по бумажной ширме, я сказал: «А реформисты опять пошли вправо». «Нулям. Если они хотят что-нибудь значить, один путь. Вправо». Газета сложила листы, и тут-то, навстречу моему спрашивающему взгляду, вытеснувшиеся из орбит гигантизированные глаза. Я невольно отодвинулся, но за мной потянулась сожженная длинная рука, большой и указательный, разросшиеся за счет остальных трех, делали ее похожей на клешню. Поймав меня у самого краешка скамьи, клешня стиснула мне пальцы. «Будем знакомы. Наглядное пособие. А вы?» «От вас как будто тоже», — потянул он, вспучившийся ноздрёй, книгой попахивает. «Да, вам действительно нельзя отказать в наглядности», — отклонил я вопрос. Настолько осклабился клешняк, показав разнокалиберье зубов, что ни одна она ненаглядным не назовет. «Кто знает», — решился я на робкий комплимент, — «красоты в мире мало, дурного вкуса много». «Да, чем хуже, тем лучше». Прежде это называли предустановленная гармония, гармония предестината. «Но если хотите, чтобы я для вас был пособием, спрашивайте. Все цифры от нуля до бесконечности к вашим услугам». Я вынул записную книжку. «Сколько было самоубийств за время гражданской войны?» «Ноль случаев». «Как так?» «А так, прежде чем ты сам себя, а уж тебя, другие –